Я на фронте был. Я ведь в первый раз после войны сел по недоразумению, иду по путям, а там какие-то фраера соль с платформы тянут. Ну, меня стрелки охраны ЦАП, я говорю, не виноват я. Они мне карманы вывернули, а у меня там пыль соляная. А я накануне пачку соли с толкучки принес, на ботинки выменил. Ну и дали мне на всю катушку. «Что Лобковский?» — спросил Иванов. «Контачит с Петровкой, 38?» «Вроде нет», — ответил Бородаев. «На Петровку не ходил, но с каким-то дедом на Советской площади встретился, разговаривал. Деду 100 лет в обед. Он не оттуда, это факт. А возле Бутырки Лобковский меня видел. Я все сделал, как вы велели». «Значит, еще донесет, коли пока не донес. Теперь так. Ты, Пашутин, свою биографию, которую мне сейчас рассказывал, запомни. Повторишь ее в милиции, понял?» «Понял, только страшно мне». «Ничего страшного». Иванов снова посмотрел в зеркало. Сзади было чисто. «Теперь особенно модно участие народа в охране общественного порядка. Они рады будут. Работай в самделишно, не дай бог, лопухнешься на чем-нибудь, понял? При первой же возможности начинай». На заводе Миронов представился сотрудником министерства. Накануне дирекцию по просьбе Николая Федоровича известили о прибытии сотрудника министерства. «В особой кладовой дежурила Зина. Я бы хотел осмотреть сейф», — сказал Миронов. «Пожалуйста», — кивнул заместитель директора. «Зина, впустите нас». Прошли за решетчатую перегородку. Миронов увидел сейф, стальную дверь в стене с кодовым замком и поворотным рычагом. «Откройте», — попросил Миронов. «Вам придется выйти», — сказала Зина. «Красивая девушка», — отметил про себя Миронов. «Тот самый случай, когда не говорят на вкус, на цвет. Такие нравятся всем. Лицо открытое и очень милое, глаза большие. Разрез, как у Монны Лизы, только взгляд слишком пристальный. Цену себе знает, ишь ты. Вам придется выйти. Своих парней наверняка держит в струне». «Почему?» — наивно спросил Миронов. «А это вы должны знать лучше меня», — без улыбки заметила Зина. «Шифр. Его знаю только я и специальный человек из министерства. Да-да, извините. Мы отвернемся». «Выйдите». «Ну, хорошо». Миронов посмотрел на заместителя директора. Тот развел руками. Вышли. Двое рабочих везли на тележке по коридору алюминиевый контейнер. Миронов проводил его взглядом. «Что это?» «Готовые приборы», — объяснил заместитель. «Везут в ОТК. 2 раза за смену». «Понятно». Миронов посмотрел на часы. Было ровно 2. «Можно?» — крикнула Зина. Когда вернулись в кладовую, сейф был открыт. Миронов увидел плотные, тщательно опечатанные пачки. «Золото?» 50 килограммов», — сказал заместитель. «Через 3 дня пустим работу. Зина будет выдавать по мере надобности». «Не опасно держать в сейфе столько золота сразу? Может быть, целесообразнее доставлять его небольшими партиями?» «Ерунда», — махнул рукой заместитель. «Коллектив у нас проверенный, всех знаем наперечет, а сейф этот вскрыть нельзя. Шифр имеет 16 миллионов комбинаций. Угадать невозможно. Замок магнитный, новейшей системы. И самое главное, Зина сюда вообще никого не пускает, кроме меня, начальника цеха и экспедитора». «Кто он?» «Виктор Володин. Он не вызывает у нас сомнений». «А у вас?» — вдруг спросил Миронов и посмотрел на Зину. «Вы тоже с ним работаете? Может быть, дружите? Как ваше мнение о нем?» «Обыкновенный парень», — она пожала плечами. «Нормальный». «А его знакомые? Круг интересов», — допытывался Миронов. «Вы, вероятно, в одной комсомольской организации?» «Об этом вам лучше с Эльдаром Эсадзе поговорить», — сказала Зина. «Он наш секретарь, он вам все скажет». «О ссоре ни слова». «Ну, это, допустим, понятно», — отметил про себя Миронов. «А о том, что дружит с ним, почему промолчала?» «Спасибо». Миронов и заместитель вышли в коридор. «А где вы держите платину?» — поинтересовался Миронов. нас чистой платины нет, полуфабрикат».